Вероятно, Любови Евгеньевне хотелось, чтобы ее новый знакомый и предполагаемый кандидат в женихи был так же гениален в литературе, как великий певец в оперном искусстве. Внешнее сходство между ними обнаружить было трудно. Любовь Евгеньевна подошла к Булгакову и мило улыбнулась. «Неужели здесь Юрий Слезкин? Тот самый петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин ходят легенды?» «Тот самый», — иронически ухмыляется Булгаков. И Любовь Евгеньевна замечает тень ревности, легшую на его лицо. Вот только рот у него неприятный, жестокий, чуть лягушачий, моментально исправляется она. Далее разговор пошел легко, обычный светский разговор, ни к чему не обязывающий. Любовь Евгеньевна внимательно оглядела собеседника. Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, распашонкой. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу окрестила цыплячьими и посмеялась. Булгаков побледнел и вспомнил Тасю, которая никогда не позволила бы себе такую бестактность. Он отошел от Белозерской, а она извинительно улыбнулась. «Когда мы познакомились ближе, — вспоминает она, — он сказал мне не без горечи: если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась. Я поняла, что он обидчив и легко раним. Другой не обратил бы внимания. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из «Фауста». Любовь Евгеньевна подумала, что этим он хочет произвести на нее впечатление. А дальше? «В моей жизни наступило смутное время. Я расходилась с первым мужем и временно переехала к родственникам моим, Тарновским. С Михаилом Афанасьевичем встретилась на улице, когда уже слегка пригревало солнце, но еще морозило. Зима скоро уйдет. Будет май, — почему-то воскликнул он и чему-то своему улыбнулся. Я рассказала ему о перемене адреса и изменений в моей жизни. Пока Любовь Евгеньевна жила у Тарновских, людей исключительно эрудированных и гостеприимных, у которых временно была свободна комната сына, уехавшего в командировку, Булгаков почти ежедневно захаживал к ним. Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах. Михаил Афанасьевич жил близко, на Большой Садовой, дом 10. Одна особенно задушевная беседа, в которой М.А., наискрытнейший человек, был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения. Мы решили пожениться. «Тебе хорошо одной?» — спросил он, глядя в глаза Белозерской. «Прекрасно. Ни от кого не завишу. Делаю что и как хочу, встречаюсь с кем хочу, чувствую себя абсолютно свободной. А тебе не бывает одиноко? Скажи честно», — вдруг нервно произнес Михаил. «Только сначала подумай, не спеши с ответом. Вспомни, тебе бывает одиноко? Мне так часто бывает и настолько одолевает уныние, что хочется выть, как волк на луну. Потом вспоминаю, что я все-таки человек. Я в таких случаях страдать должен, мучиться. И я страдаю. Волку легче. Он от своей тоски через вой избавляется. А я ее в своей душе ношу. Ты можешь не сказать правду, прикинуться счастливой. Но ни один человек без общения с другим, близким себе душевно и телесно, счастливым быть не может». Ты понимаешь литературу. Мне это очень приятно. И еще мне кажется, что мы с тобою единомышленники. Мне ничего не надо из тряпок. Деньги, что заработаю, стану отдавать тебе. Красивая женщина должна красиво жить. И мне радостно видеть тебя нарядной. Я пока только обещаю. Извини. Думаю, что работа моя не пройдет бесследно. У тебя есть литературные способности. Поработаем вместе, Люба. И главное, мы понимаем друг друга. Лучше враг хорошего. Я нашел тебя, Люба, и лучшего в жизни мне не надо. Подумай и ответь серьезно, Люба. Можешь ли ты стать моей женой? Могу. Потрясённая его чистосердечным монологом, кивнула головой Люба. Они зарегистрировались в убогом, даже неподметённом помещении ЗАГСа в Глазовском, ныне улице Луначарского, переулке, что выходил на бывшую церковь Спаса на Могильцах. «Бог свидетель, хотя и запущенный», — сказал Булгаков, выходя из ЗАГСа. Глава 10. Жизнь в теремке. После нелегких скитаний в поисках жилья, а иногда и одного ночлега, молодожены устроились у сестры Михаила, Надежды Афанасьевны, которая заведовала школой имени Бухарина, разместившейся в бывшей Алексеевской гимназии, знаменитой на всю Россию. Жила Надежда на антресолях вместе с мужем, маленькой дочерью Олей, его сестрой Катей и своей сестрой Верой. Получился терем-теремок. К счастью для Булгаковых, стояло лето, и на школьные каникулы они устроили в учительской на клеенчатом диване под портретом сурового Ушинского. Зная душевные отношения Нади с Стасей, Михаил боялся, что сестра нелюбезно встретит Любу, просил, даже умолял ее не проявлять к ней неприязнь. И Надежда послушалась любимого брата. Люба вошла как полноправный член в терем-теремок Булгаковых. Иногда ночью скатывалась с пологого дивана, но не сердилась, познав в эмиграции немало еще худших тягот. Вскоре приехала младшая сестра Миши, Елена. И тут Люба обнаружила склонность к юмору у всей семьи Булгаковых. Она подарила хозяйке семьи абажур, сделанный ею из цветастого ситца. Елена очень остроумно назвала этот подарок «смычкой города с деревней», что было по тем временам весьма злободневно.